В Слове Божьем написано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Поэтому, братья и сестры, дорогие все присутствующие здесь, один из любящих Бога, друг его, оставил такие слова: «С вещами храпов выходи!» Кричит конвой привычно, громко. А что вещи? Скромная котомка и вновь скитание впереди. Но он теперь не может встать. Его этап теперь на небо. Ему приносят пайку хлеба, но он ее не может взять. И рядом не было друзей. Одни недруги, вокруг неволя, а сердце наполнялось болью за братство, за родных детей. И 28 долгих лет конвой, тюремные скитания и лагеря не счесть названия, а на руках стальной браслет. И так ушел он на этап в небесный край, где нет конвоя, где царство правды и покоя, где каждый вольный, а не раб. Борец, певец страданий, глашатай вечного рассвета и вера Божьего поэта, живой пример для наших дней. Аминь. Село солнце уж за горизонт, сумерки сгустились над землею, слышу высоко я в облаках, курлычут надо мною, слышу высоко я в облаках, журавли курлычут надо мною, и меня с собой зовут, и тоску по дому нагоняют, ведь они свободны потому. Птицы с края в край перелетают, колючая стена. Ты меня от близких разделяешь, но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме звучаешь, но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме не разлучаешь. Хоть и далеко я от друзей, Бог мне все на свете заменяет. Но как посмотрю на поневоле замирает. И когда порою нету сил Господу молитва угасает, вас хочу, друзья, я попросить, вызывайте к Богу вместе с нами. Вас хочу, друзья, я попросить. Вызывайте к Богу вместе с нами.